Нет, не гадай, все равно не угадаешь. Он сказал так: если бы тех парней, то есть вас троих, и девушек ваших, не хищниц, а стоящих, не раздирали внутренние драмы, мы бы выбрали самую правдоподобную версию и на том бы закончили. Но всех вас раздирали драмы. Они-то и помогли распутать клубок. А я ему сказал Привалову: может быть, это и лучше, что пришлось распутывать. Может быть, им всем с раскрытыми душами пришлось ведь раскрыться, чтобы прокурор смог распутать. Легче теперь жить будет. Ты-то сам как думаешь? Елышев кивнул. И вдруг затрещал телефон. Голос Привалова я, конечно, узнал сразу. Он звучал глуховато, как и обычно, но сегодня не так, как в последние дни. Не так спокойно, рассудительно, а напротив, возбужденно, озадаченно. Примерно так говорил со мной Привалов неделю назад, когда заставил меня включиться в поиски тех, кто оставил следы в крутом переулке. Неужели новое дело? Мелькнула у меня мысль. Я почему-то не сразу вспомнил о том, что он мне говорил утром, что ему необходим день-другой для завершения этого дела. «Извините», — буркнул я в трубку, — «у меня сегодня выходной день». Я знал, что именно так, а не расспросами, заставлю Привалова тотчас же выложить, зачем я ему понадобился. Иными словами, тотчас же узнаю о том, какая новость вынудила его мне позвонить. «Я вовсе не собираюсь втягивать вас в новую историю», — прогудел Привалов, словно подслушал мои мысли. «Но, во-первых, я не выполнил обещание рассказать вам, для чего впутал вас в это дело. А во-вторых, и это более важно, мне совершенно необходимо повидать того сверхсрочника, старшину. Видите ли, новые обстоятельства. Известный вам Павел Курань, с которым, как вы знаете, вожусь не один день, полчаса назад сказал нечто такое, что может спутать показания наших парней. Многое теперь зависит от старшины». «Значит, новый поворот?» «Что же мог сказать сын Галины? С ним не соскучишься, путается и путается, пока что-нибудь стоящее сообщит, но истинный балбес». «Елышев у меня», — спокойно сказал я, и взглядом успокоил своего гостя. «Вы с ним не будете возражать, если я сейчас приеду к вам? Я не займу много времени. Всего один вопрос задам ему, и отвечу на один ваш вопрос». «Минуту», — сказал я, и, не прикрывая трубку рукой, обратился к Елышеву. «Ты не возражаешь, если заедет прокурор?» Старшина бросил на меня вопросительно настороженный взгляд. «Ладно, приезжайте», — сказал я в трубку. «Вашему великодушию нет границ», — не выдержав, наконец, съязвил прокурор. «Но я уже повесил трубку». «У него к тебе какой-то вопрос, но не волнуйся». «Ну что там еще?» Елышев вскочил со стула и зашагал по комнате. «Что еще? Не горячись. Сейчас прокурор приедет, и все узнаем. Я тебе помогу». И тут я сказал: «Давай, пока он едет, все же поговорим о женщине, которая переживает за тебя искренне и потому посоветовала рассказать все именно мне. Я ведь от Валентины давно о тебе слышал, и такие ей советы давал, какие тебе вряд ли бы понравились. Советовал наплевать на тебя, хотя знаком с тобой не был. Но ты так вел себя». Елышев перестал шагать, остановился посреди комнаты. «И что она? Послушалась вас? Ты от волнения поглупел, что ли? Если бы она послушалась, разве приютила бы в трудный час? Разве ты сейчас стоял бы здесь?» Он улыбнулся и сел. «Верно, поглупел я. Да тут поглупеешь. Впрочем, вы правы. Вел я себя, глупее не придумаешь. И правда, надо было ей давно на меня наплевать. А ты когда узнал, что мы с ней не только коллеги, что Валентина моя сестра? Да вот как дело это началось противное, так и узнал. А вы, выходит, про меня давно знали? Слышал про тебя. Теперь вот увидеть довелось, познакомиться. Надолго ли?» «Поверьте, если скажу, навсегда. Не зарекайся. Не мне тебя учить, не первый же раз ты к женщине переехать собрался. Не первый, но последний. И впервые по закону. Не спеши. Думай лучше, чтобы ей вреда не было. Хватит с нее бед. Матери у нас разные были, а отец... Ей он настоящим отцом был, а от нас с братом ушел. А потом война. И он не вернулся, и моя мать, и ее... Да, вот такие дела. А знали вы, что я, когда срочно служил, дружил с ее мужем.